Археологические исследования Стилецкого. Пройдемся теперь по страницам книги Игнатия Яковлевича Стилецкого. В аннотации сказано. Книга известного историка и археолога посвящена легендарной библиотеке Ивана Грозного, историей которой ученый занимался более 40 лет. В начале 30-х годов он вел поисковые работы в подземельях Московского Кремля, которые были прекращены после убийства Кирова. Конец цитаты. Стоит отметить, что третий том книги Стилецкого, где излагались подробности его подземных исследований в Москве, таинственно исчез. Может быть, не случайно. В поисках библиотеки Грозного Стилецкий начинает изучать топографию подземного Кремля. В то же время его внимание привлекает подземная Москва, другая тайна за семью печатями. Еще в свою бытность в Палестине он заметил, что многие древние здания имеют подземелья и подземные ходы. Москва, часто подвергавшаяся нападениям, также должна была иметь подобные тайники. Раскопкам Стилецкого чинились всяческие препятствия. Цитата. На свой страх и риск он начинает обследовать подземную часть дома археологического общества на Берсеневской набережной, дом 20, бывшие палаты Аверкия Кириллова. Во дворе дома при раскопках им была обнаружена белокаменная лестница, ступени которой уходили куда-то под Москву-реку. Но тут мешалась графиня Уварова, возглавлявшая ИМАО. «Пока я жива, вы в доме археологического общества копать не будете». Отношение сообщества археологов к исследованиям Стилецкого с самого начала было по меньшей мере сдержанным. Цитата. На археологическом съезде в Новгороде, выступая с докладом, Стилецкий призвал археологов изучать памятники подземной старины. Призыв этот был встречен ироническими улыбками, а археолог Линдеман был, вероятно, возмущен предложением Стилецкого, заявив: «Докладчик посылает археологов туда, куда раньше лишь каторжников посылали». Негативное отношение к подземной старине собратьев по науке не обескуражило Игнатия Яковлевича. Он продолжал заниматься подземным миром, только предпочитал теперь работать в одиночку. Стал более замкнутым и реже рассказывал о своих находках. На третьем году существования комиссии «Старая Москва» между ее членами возникли разногласия. Большинство историков придерживались того мнения, что изучать надо Москву наземную, подземная может и подождать. Работа по изучению подземных сооружений древности и по сей день связана с большими трудностями. Исследователи подстерегают обвалы и удушливые газы. Многие подземные ходы заполнены водой или землей, иные ходы замурованы. В 1912 году в обществе бывших слушателей археологического института Стилецкий прочел доклад «План подземной Москвы». Согласно этому плану, подземные сооружения под зданиями XVI-XVII веков, находящимися в пределах Садового кольца, связаны между собой и с Кремлем сетью подземных лабиринтов. Игнатий Яковлевич считал, что учителями русских зодчих в подземном деле были итальянские архитекторы-строители, творцы Кремля и Китай-города: Аристотель Фиораванти, Пьетро Антонио Солари, Левис Новый, Петрок Малый. Стилецкий утверждал, что подземный и наземный Кремль был построен по плану мага и чародея Аристотеля Фиораванти. Стилецкий писал далее. Все три зодчих, как иностранцы, не могли покинуть Москву и должны были в ней сложить свои головы. Случайность? Нисколько. Это сознательный акт московского двора, поддержанный, видимо, и Софьей Палеолог. Это своеобразный триумвират московского Кремля, Аристотель Ферраванти, Солари и Оливис, автор, был носителем самых заповедных его тайн. Отпустить в Европу хотя бы одного из этой славной тройки было едва ли неравносильно заветные тайны Москвы сделать предметом злостных кривотолков. В этом думается и только в этом raison d'être насильственной гибели творцов московской твердыни в ее недрах. Конец цитаты. Здесь уместно вкратце напомнить нашу реконструкцию. Во-первых, масштабное строительство Москвы началось не в 15 веке при Иване III Грозном, как сегодня считается, а скорее всего в 16 при Иване IV Грозном. Во-вторых, строительство ордынской столицы на новом месте объяснялось тем, что двор Ивана Грозного на какое-то время впал в ересь, ересь жидовствующих, что вызвало раскол в правящих кругах империи. Царь был даже вынужден покинуть прежнюю столицу, Ярославль или Суздаль, и остановить свой выбор на небольшом поселении на месте Куликовской битвы. Здесь начали возводить каменную Москву. Однако пригласить своих ордынских строителей царь не мог вследствие раскола в обществе. Православная церковь категорически осудила ересь царя и его ближайшего окружения. Именно поэтому, скорее всего, и были приглашены итальянские мастера. В то время Италия была одной из провинций Великой Монгольской империи, и западноевропейские архитекторы, естественно, мгновенно явились в метрополию по приказу царя-императора. После окончания стройки, ясное дело, основных архитекторов, знавших все детали и план подземной Москвы, пришлось заставить замолчать навсегда, чтобы никому не успели рассказать. Вернемся к исследованиям Стилецкого. Постоянно наталкиваясь на сильное противодействие, он обращается за поддержкой в ГПУ, где надеялся получить разрешение на обследование тайников Москвы, а особенно Кремля. Но сотрудник ГПУ сказал: «В Кремль мы вас не пустим, а вся Москва ваша. Мы его сами весь ископали». Однако фраза «вся Москва ваша» не соответствовала действительности. Тайник на Большой Дмитриевке, например, обследовали сами сотрудники ГПУ, что и привело к нулевым результатам. Здания, занятые правительственными учреждениями, военными организациями, банками и тому подобным, также были недоступны для спелеолога. Но все же Стилецкому удалось собрать новый материал о подземной старине. Были найдены и по возможности обследованы подземные ходы в Сухаревой башне, Юсуповском дворце, палаты 17 века в Большом Харитоневском переулке, Симоновом монастыре. Но чаще всего он встречал ходы, которые требовали расчистки. Дом консистории, церковь Гребневской Божьей Матери на Мясницкой улице, дом Мейендорфа на улице Герцена и другие. А в бывшем замке Берона на Шивкой горке, ныне на этом месте находится высотный дом на Котельнической набережной, в подвале имелись свежезаложенные арки, за ними находился ход, предположительно выводящий в район Воробьевых гор, то есть очень длинный тоннель на много километров, уходящий, кроме того, вообще на другую сторону Москвы-реки. Автор. Минуя рогатки цензуры, Стилецкий собрал в небольшой сборник материалы о подземной Москве, но издательства отказали ему в публикации под благовидными предлогами. После долгих изысканий в архивах Москвы он, Стилецкий, автор, пришел к выводу, что подземные ходы или тайники Москвы всегда составляли элемент фамильной и государственной тайны, и в официальные документы сведения о них не заносились. Оставалось осматривать здания, где были подземелья, проверять предания, легенды, слухи. Иногда, но очень редко, Стилецкому удавалось встретить людей, проходивших тем или иным ходом. Игнатий Яковлевич пытался реализовать свои знания, но на душе у него было горько. Такие чувства остро переживал, пересматривая свои десятилетние бумаги о подземной Москве, собираясь писать очередную докладную записку Ротору, начальнику метростроя, автор, о подземной Москве. «Почему мне долгими годами зажимают рот, и я ничего не могу напечатать о своих открытиях, которые, безусловно, наделали бы шум?» Например, при проходке тоннеля метро около Кутафьевой башни Кремля было обнаружено какое-то древнее кладбище. Но метростроевцам, естественно, было не до археологии. Кладбище было разрушено строителями, а погребения вывезены на свалку. В подвалах бывшего дома Стрешневых, 17 век, на территории строящейся библиотеки имени Ленина, Стилецким были обнаружены ступени каменной лестницы, уходящей под землю. Игнатий Яковлевич приступил к расчистке ступеней, но ночью кто-то специально повредил свод подвала настолько, что работать в нем стало опасно. Этим воспользовались противники Стилецкого. Группа археологов из Московского отделения Государственной академии истории материальной культуры МОГАИМК написала отрицательный отзыв о работе Стилецкого в метро и, не поставив в известность исследователя, разослала отзыв в разные организации. В 1933 году Игнатий Яковлевич пишет письмо Сталину с просьбой разрешить ему начать поиски библиотеки Грозного в Кремле. И он получает это разрешение. 11 месяцев он ведет раскопки в подземелье Арсенальной башни. Везде и всюду подземелья временем и людьми приведены в состояние, если не полного, то очень большого разрушения. Общей участи не избежал и Кремль. До самой смерти Стилецкий был уверен, что работы были прекращены в 1935 году, автор, из-за придворных интриг. В Сталине он не сомневался. Стилецкий рассчитывал проверить упоминаемый в летописи тайник, то есть подземный ход из Беклемишевской башни к Москве-реке, пройти из Спасской башни подземным ходом до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель под Красную площадь, тоннель весьма загадочного назначения. Пройти из Никольской башни подземным ходом, спускающимися ниже Алевизовского рва в район Китай и Белого города. После смерти Стилецкого в 1949 году его жена передала в дар Центральному государственному архиву литературы и искусства часть документов из архива Стилецкого. Документальные материалы она передавала сюда до 1978 года. Но есть сведения, что некоторые из них попали в частные руки. Судьба этих документов неизвестна. В последние годы все чаще появляются статьи, авторы которых пытаются рассказать о подземной Москве. Они с уверенностью заявляют, что в 30-е годы были найдены подземные ходы, приводящие из дворца Юсупова в Кремль, из храма Христа Спасителя в дом Пашкова и на Боровицкий холм. Авторы подобных публикаций беззастенчиво используют осколки плана подземной Москвы, составленного Стилецким, но при этом имя Игнатия Яковлевича никто не упоминает. Стилецкий составлял свой план как на основе фактического материала. У него были сведения о 350 подземных точках. Это были не только подземные ходы, но и колодцы, каменоломни, подземелья с заложенными арками, провалы и тому подобное. На 200 точек был описательный и иллюстративный материал, так и на основе собственных версий. В настоящее время работы ведутся в бывшем доме Пашкова, в Серпуховском и Новодевичьем монастырях. Уже первые исследования в доме Пашкова привели к интересным находкам. Во дворе дома, в подвале старого флигеля, обнаружен колодец, не имеющий аналогов в нашей стране. Диаметр его 5 метров. Выложен он из белокаменных блоков. В настоящее время колодец расчищен на 16 метров от земли и щебня, которыми он был засыпан, предположительно, в 30-е годы 20 века. После укрепления стен колодца расчистка его будет продолжаться. Считают, что он является развилкой подземных ходов. В соседнем строении в подвале найден черный ящик, палаты без входа. Под ними обнаружена белокаменная камера размером 2 на 2 метра. Возможно, что это остатки некогда стоявшего здесь дворца великой княгини Софьи Витовны, 15 век. Сам Стелецкий писал, например, следующее. Четыре подземных тайника, по сведениям Снегирева, связывают Благовещенский собор с Грановитой палатой. Против ризницы Благовещенского собора люк в мостовой, заложенный камнем и чугунной плитой. Люк вел на белокаменную лестницу. Лестница была расчищена на 15 ступеней и вновь заложена. Лестница приводила в подземелье. Слышно было, как по своду подземелья ездят и ходят. По соседству два кирпичных сводчатых герметически закупоренных тайника. Среди подземелий между Благовещенским и Архангельским соборами существует и такое, в котором обнаружена небольшая, ниже человеческого роста, железная дверь с огромным на ней висячим замком. Но рухнул свод, и дверь оказалась засыпанной. Железная дверь так и осталась манящей и загадочной, но не исследованной до наших дней. Еще перл. При заложении фундамента для Кремлевского дворца была найдена древняя церковь с коридорами из нее тайниками. Об этом сообщал в 1894 году протоиерей Лебедев, а 45 лет службы в Кремле, наблюдающий 9 провалов, из которых только 2 остались незасыпанными. Моментальная, во всяком случае, спешная засыпка всех подвалов, без какого бы то ни было предварительного обследования, и застарелое и тяжкое зло не только советской археологии и спелеологии. Конец цитаты. Больше всего, хотя в целом по-прежнему очень мало, известно о подземном Кремле. О подземной же Москве документальных сведений практически не сохранилось. Во всяком случае, в опубликованных материалах Стелецкого в основном рассказывается, хотя тоже весьма скупо, лишь о подземном Кремле. Аристотель и Солари, можно сказать, поделили сферы своих работ в Кремле. Аристотель взял на себя подземный Кремль, Солари – наземный. Из этого не следует, что Солари подземного не знал. Когда подземный Кремль, а строился он 10 лет, стал перерастать в наземный, Аристотель еще находился в Москве. Зачинателем стройки наземного Кремля был Аристотель. Начал он стройку с самой ответственной стороны и самой таинственной башни. Сторона вдоль Москвы-реки, откуда следовали первые удары врага. Башня Тайницкая. Последнюю недооценивали в веках. Она гораздо более сложна и окутана покровом подземных тайн, чем думали и думают. Одновременно с Боровицким участком стены Солари вел работы на самом ответственном, особенно изобильном всякого рода подземными тайнами участке вдоль Красной площади. Задачей Солари здесь было особенно тщательно увязать им же стройный подземный Кремль с теперь возводимым наземным. Солари построил набатную башню и отныне навсегда связанную с мавзолеем Ленина, загадочную Сенатскую. Очистка этой башни от строительного мусора, произведенная в связи с ходом работ по сооружению мавзолея, обнаружила удивительные вещи. Башня внутри оказалась колодцем неизвестной глубины, так как и на восьмом аршине дно еще не было встречено. Уж не люк ли это общекремлевский в подземную Москву? Стелецкий писал. Летописец замечает. От Фроловские стрельницы и до Никольские ложища подошву и стрельницу новую над Неглинною с тайником. Стрельница новая, знаменитая Собакина башня, важнейший ключ к подземному Кремлю. В Крекшинской летописи встречаем драгоценнейшие указания на тайны подземного кремника вообще. Соларий, говорится в летописи, построил две отводные стрельницы или тайника, и многие палаты и пути конным с перемычками по подземелью на основаниях каменных водные течи, аки реки, текущие через весь Кремльград осадного ради сидения. В этих скупых и туманных словах представлена целая удивительная система, раскрыта вся механика подземной Москвы. Отводными назывались башни с тайниками, отводами к реке. Многие палаты – это загадочные подземные камеры. Их зарегистрировано, но еще не объяснено наукой, всего несколько. Множество ждут своей очереди подо всей Москвой. Таинственные сооружения связаны между собой подземными путями, магистралями или ходами, сливающимися под Кремль, в узловую станцию. Ходы поделены на участки, принадлежавшие разным лицам. Отсюда столь частые в подземных ходах железные двери с тяжелыми замками, или, по образному выражению летописца, перемычки по подземелью. Подземные реки под Кремлем на основаниях каменных – это секрет арсенальной башни, заключающий целый ассортимент загадок. Великокняжеский замок нуждался в пору осадного сидения не только в воде вообще, добывавшейся через Солариевский тайник из Неглинной, но и в непосредственном снабжении ею царских покоев. Природа пошла навстречу людским удобствам. Под арсенальной башней оказался обильный водой источник. Его Соларий обработал в колодец. В нем вода периодически поднималась, переливалась через борта. Образовались естественные водные течи, направленные по основаниям каменным, желобам или трубам в подземных галереях, куда следуют с отводами в сторону. В Москве Алевизу были поручены все работы, требующие знаний гидротехники, как то сооружение рва, устройство шлюзов для наполнения ею водой, связанное с этим оборудование прудов на Неглинной, исправление ее русла. Подземная часть Алевизовской стены снабжена рядом камер 6-9 метров с коробовыми сводами. Тайник представляет собой солидный тоннель 3-3 метра с плетяным перекрытием. Тоннель, судя по всему, строил Алевиз, строго руководившийся планом подземного Кремля, выработанный Аристотелем Фиараванти за 20 лет перед этим. Московский кремник он, Алевиз, превратил в неприступный остров, соединив в 1508 году реку Москву с Неглинной глубоким водяным рвом, принятым Танером за другой рукав Неглинной. Глубина рва – 12 аршин, ширина – 50. Ров был выложен белым камнем, зубчатой оградой, обнаруженной при сооружении мавзолея Ленина. Через ров к Спасской и Никольской башням были переброшены железные мосты. Ворота затворялись тремя дверьми. Из Кремля со стороны Никольской башни в Китай-город Алевизом был устроен подземный ход, обследованный в 1826 году. Под ров на глубине до 14 аршин вела каменная лестница в направлении к нынешнему историческому музею. Ров просуществовал около 300 лет, а мосты на 20 лет дольше. Левиз своей стеною понеглинной замкнул Кремль, а, обведя его еще и водяными рвами, обратил его в неприступный остров с подземными мостами на железных цепях. Конец цитаты. Старинный вид Москвы в виде острова представлен на плане Москвы, гравированном Хиршфогелем, якобы в XVI веке, рисунок 8-9. Многие из описанных выше особенностей подземной Москвы были затем описаны античными писателями. Чтобы дать читателям некоторое представление о том, как выглядели подземные сооружения Москвы, приведем здесь несколько фотографий белокаменных подвальных помещений 17-18 веков, рисунки 8-10, 8-11. Конечно, они были построены уже позже подземной Москвы XVI века, но выполнены, по-видимому, в тех же традициях, память о которых какое-то время еще сохранялась в эпоху первых Романовых. Хотя до нашего времени подобные строения дошли в перестроенном виде, тем не менее они позволяют понять, что представляли из себя некоторые сооружения подземного города.